Действовать придется в условиях нескольких важных ограничений. Во-первых, реформа должна быть комплексной. Борьба с преступностью, то есть регистрация, возбуждение и расследование уголовных дел, их доведение до суда, центральная функция правоохранительных органов и главный источник их полномочий и влияния, осуществляется во взаимодействии разных подразделений и независимых друг от друга ведомств. Бесполезно, например, реформировать только милицию. Сбои в механизмах контроля, плохие сложившиеся институты пересекают ведомственные границы. МВД не несет ответственности за то, что суды склонны доверять обвинению, не видит смысла с ним ссориться, штампуя разрешение на следственные действия и заменяя оправдания подсудимых в плохо расследованных делах на хитрые суррогаты вроде незначительных приговоров. Не виноват МВД и в том, что прокуратура, на которую возложили ответственность за раскрываемость преступлений, утратила последние стимулы трезво оценивать качество работы дознавателей и следователей. МВД, безусловно, несет ответственность за регистрацию преступлений и, как известно, ведет на входе настолько строгий отбор удобных для себя дел, что в итоге на выходе всей системы большая часть всех поступающих в суды дел уже содержит признание обвиняемого. Однако, схватившись за простое решение, повышение регистрационной дисциплины в полиции, без отлаживания контроля качества доследственной работы, без правильного перераспределения ответственности для дознавателей, следователей и прокуроров, т.е., тех людей, кто выступает по отношению к оперативникам в роли приемщиков их работы, можно натворить немалых бед, создать новые стимулы к выбиванию и фальсификации показаний. Такого не должно быть в Федерации, и такого не будет. Далее, реформа практически неизбежно будет проводиться в условиях, когда независимые, что еще важнее, не склонные доверять обвинению суд, в худшем случае утопия, в лучшем, дело очень неблизкого времени. Выращивание судейского сообщества с новыми ценностями, где борьба с преступным элементом занимает подчиненное положение в сравнении с правами граждан и законностью, дело десятилетий. Еще одно важное ограничение – финансовое. Редко случается так, чтобы воля к подобной реформе возникла у государства или общества в экономически благополучные времена. Чаще приходится решать назревшие проблемы в условиях кризиса, например, как сейчас. Поэтому предлагаемая концепция сознательно сконструирована так, чтобы не требовать серьезных финансовых вливаний. Вновь образуемые органы и подразделения создаются за счет материальной базы упраздняемых подразделений. Повышение зарплат должно происходить за счет сокращения численности т.д. Что же можно сделать в рамках описанных ограничений? Разогнать абсолютно всех силовиков и набрать совершенно новых, что при численности одной только полиции почти 1 миллион человек будет несколько затруднительно, не полагаться на суды и четко понимать, что любые изменения формальных правил системы легко переваривает и обращает в свою пользу, приходится полагаться на методы, которые позволят решить три главные проблемы: разрушить существующие институциональные связи, позволяющие системе работать на себя или на палки, а не на задачи, которые ставит общество, сделать работу на показатели неудобной и невыгодной, перестроить организационную структуру силовых ведомств таким образом, чтобы правильно перераспределить ответственности, создать стимулы для обладающих большей властью сотрудников, внутри каждого ведомства и за его пределами, контролировать законность действий тех, кого они должны контролировать, и уничтожить для них стимулы покрывать чужие ошибки, вернуть ответственность по назначению, внутри каждой конкретной функции создать заинтересованную сторону, участника, которая могла бы и имела бы стимулы к тому, чтобы выявлять и придавать гласности ошибки и нарушения задействованных силовиков, исправлять их, а не замалчивать. Сломать институты круговой поруки. Невозможно заставить силовое ведомство с численностью под миллион, ни в какой части своей деятельности не подчиняющиеся никаким гражданским властям ниже президента и обладающие унифицированным управлением и системой отчетности, удовлетворять разнообразные потребности в безопасности и порядке граждан, живущих в самых разных регионах, с самыми разными местными проблемами. Федеральная силовая вертикаль, никому толком не подконтрольная, не может услышать проблемы людей на местах. Кроме того, сам размер иерархической пирамиды МВД усугубляет все проблемы палочной системой, бюрократическую нагрузку, вопросы подотчетности и громоздкой структуры управления. Полицейских элементарно слишком много, чтобы управлять ими из одного центра. В концепции предлагается избавить полицию от непрофильных функций, вневедомственная охрана, внутренние войска, лицензионно-разрешительная деятельность, с роспуском соответствующих подразделений. Также предлагается выделить 3 отдельных уровня полиции, не подчиненных прямо друг другу. Федеральную полицию, по-прежнему подчиненную федеральным властям, региональные, в подчинении субъектов федерации муниципальные, находящиеся на балансе муниципалитетов, которые пожелают взять эти функции на себя. При этом функции должны передаваться субъектам федерации и муниципалитетам вместе с соответствующим финансированием. У федеральной и субъектовых полиций должны быть свои подразделения на местах, функции которых не должны пересекаться между собой и с функциями муниципальной полиции. В силу менее громоздкой структуры новых полиций удастся сократить штабные структуры, и за счет сокращения штабов не только снизить бюрократическую нагрузку и спрямить управленческую иерархию, но и высвободить средства для повышения зарплаты и улучшения материального обеспечения действующих сотрудников, исполняющих основные функции. Разделение функций различных полиций. Предлагается разделить те функции, которые в настоящий момент выполняются в рамках одного ведомства, что приводит к круговой поруке и сбою контроля, и объединить некоторые другие функции, которые сейчас разделены таким образом, что снимают ответственность с исполнителей. Так, регистрацию преступлений предлагается сделать функцией муниципальной полиции, при этом не наделяя ее полномочиями по расследованию уголовных дел. Таким образом, исчезают стимулы в отказе в регистрации происшествий, и заниматься этим будет самая близкая к гражданам полиция, ответственная перед ними. Расследование преступлений здесь оказывается функцией федеральной и региональных полиций, в зависимости от тяжести и состава, а также от межрегионального характера некоторых преступлений. Оперативные сотрудники, сейчас организационно отделенные от следователей, вливаются в следственные органы и работают по конкретным делам под руководством следователя, который отвечает за их поведение в ходе оперативной работы. Муниципальная полиция занимается охраной общественного порядка и профилактикой преступлений. Региональная расследует нетяжкие преступления и преступления средней тяжести. В ее функции также входит регулирование дорожного движения в пределах региона. Федеральная полиция, помимо расследования тяжких и особо тяжких преступлений, занимается борьбой с международной и организованной преступностью, а также методической поддержкой полиции более низких уровней, аналитической работой. В результате у полиции более высокого уровня исчезают стимулы покрывать преступления, совершаемые сотрудниками других полиций, за деятельность которых они ответственности не несут, и появляется стимул их расследовать. Кроме того, должен быть создан отдельный орган по борьбе с правонарушениями в силовых структурах, не имеющие отношения ни к одной из полиции, подчиненной федеральным гражданским властям напрямую. Единство правоохранительной деятельности в масштабах страны обеспечивается единым федеральным законодательством, определяющим рамки, в которых регионы и муниципалитеты смогут устанавливать местные правила и задачи для своих полиций. Единство правоохранительной деятельности также должен обеспечивать прокурорский надзор, для чего прокуратуру следует освободить от ответственности за раскрываемость. Никто не должен отвечать за то, на что никак не может законно повлиять, и постепенно, от непрофильных функций по общему надзору. Основной задачей прокуратуры должно быть представление уголовных дел в суде, и в рамках прокуратуры надзор за оперативно-розыскной деятельностью и следствием должен быть объединен в руках одного сотрудника в рамках каждого конкретного дела. В интересах прокурора должно быть внимательное наблюдение за качеством расследования, результаты которого он понесет в суд. Для усиления контроля над следствием также рекомендуется усилить формальные права защиты в ходе предварительного расследования, в первую очередь дать возможность адвокату требовать, а не просить, как сейчас, приобщение материалов защиты к уголовному делу. Изменение систем оценок и подотчетности. Разумеется, крайне заманчиво было бы бросить простой лозунг «отменить палочную систему». Оценки деятельности подразделений по статистическим показателям возникают практически неизбежно в хотя бы относительно больших, многоуровневых полициях. Однако вред, наносимый палочной системой, значительно возрастает с возрастанием численности конкретного подразделения, количеством уровней иерархии, наличием проблем с обратной связью и некоторых других параметров. Советская и российская МВД сейчас все целиком представляют собой единую вертикаль, беспрецедентно многочисленную, иерархическую и закрытую. Поэтому можно ожидать, что проблемы, порождаемые палочной системой, несколько смягчатся в ходе реформы просто от того, что каждая из полиций станет проще по структуре, малочисленнее и управляемее. Кроме того, системы оценки деятельности силовиков должны быть дифференцированы по уровню управления, так, чтобы показатели деятельности рядовых сотрудников не складывались в оценку для генерала, стимулируя его поощрять незаконные практики, которыми достигаются высокие показатели, и покрывать ошибки подчиненных, и должны гибко меняться, что препятствует складыванию практик работы на определенный показатель. Если целевые показатели изменятся через год, то незаконные практики не успеют сложиться или хотя бы институционализироваться. Целевые показатели для муниципальных и региональных полиций должны определяться на местном уровне и извне правоохранительной системы, местными властями или представительными органами. Целеполагание не должно год от года ориентироваться на аналогичный показатель прошлого года или его вариации, а должно ориентироваться на потребности местного сообщества. Для прокурора оправдательный приговор в суде не должен быть отрицательной оценкой. Проигранные прокуратурой дела – нормальный результат состязательности процесса. Негативным показателем должно считаться наличие дел, где судом были признаны незаконные методы расследования, то есть те ситуации, когда позиция гособвинения была ослаблена невыполнением прокурором своих надзорных функций. Также отрицательным показателем должно быть обжалованное и проигранное в вышестоящих инстанциях дело, а сама процедура такого обжалования должна быть для прокурора затруднена. Сейчас прокуратура обжалует большинство проигранных дел, что является инструментом давления на суд и приводит к непродуктивной трате ресурсов. Сбор криминальной статистики должен быть отделен от системы показателей и оценок каких бы то ни было силовых структур и перепоручен специальному органу за пределами правоохранительной системы. Аналитические функции, сейчас выполняемые штабами внутри силовых структур, должны также перейти в этот орган и не перегружать лишней отчетностью профильные подразделения. Этот орган также должен отвечать за открытость данных, обеспечение доступа к нему для общества, ученых и экспертов. Трудно ожидать, что в результате предложенных мер российская силовая вертикаль в одночасье будет заменена набором компактных, гибких и хорошо управляемых структур, способных в короткие сроки обеспечить в стране правопорядок, падение преступности и защиту прав и свобод граждан. Но текущее состояние правоохранительной системы в России таково, что решение этих долгосрочных задач возможно лишь после решения задач более насущных. Устранение тех угроз и рисков для законопослушных граждан, которые исходят от правоохранительных органов сейчас. Гуманизация их деятельности до минимально приемлемого в современном мире уровня. Повышение открытости и отладка обратной связи. Снижение силовой нагрузки на экономическую и другую активность граждан. Глава 34. Тихий шум телевизора заполнял крошечную квартирку, в которой обитал Андрей Петрович Соколов. Бывший советский ученый, некогда живая гордость страны Советов, теперь нищий, влачивший жалкое существование в Сан-Франциско, вдали от родных просторов. Он сидел в своем потертом кресле, сжимая в руке запотевшую бутылку дешевого пива, и с тоской смотрел в окно на сверкающие огни ночного города. Как же все изменилось с тех пор, когда он был на вершине своей карьеры. Советский перебежчик вспоминал, как его, энергичного и перспективного физика-ядерщика, выманили из Советского Союза обещаниями сказочной жизни на Западе. Ему обещали все: роскошные апартаменты, баснословные гонорары, престижную работу в передовых научных центрах. Соблазненный перспективами, он без раздумий принял предложение и отправился в Америку, даже не подозревая, что его ждет. Поначалу все шло хорошо. Его встретили с распростертыми объятиями, окружили вниманием и заботой. Ему выделили шикарную квартиру в престижном районе Сан-Франциско, предоставили все необходимое для работы. Андрей Петрович с головой ушел в исследование, с энтузиазмом делясь своими знаниями и наработками. Он был уверен, что сможет принести огромную пользу человечеству, воплотив в жизнь свои смелые идеи. Но постепенно все изменилось. Андрей Петрович почувствовал, что его начали отстранять от ключевых проектов, ограничивать доступ к важной информации. Его работу все чаще критиковали, а его самого все реже приглашали на важные совещания. Он понял, что его используют, выжимая из него все ценные знания, а потом просто выбросит, как выжатый лимон. И вот теперь, спустя годы, Андрей Петрович сидел в своей крошечной квартирке, окруженный дешевыми безделушками, и горько сожалел о том, что когда-то поддался на уговор и променял свою родину на мнимые блага Запада. Он чувствовал себя преданным и использованным, брошенным на произвол судьбы. Его научные достижения, которыми он так гордился, были присвоены другими, а его самого отодвинули на задний план, как ненужный винтик в большой машине. Сделав очередной глоток пива, Андрей Петрович горько усмехнулся. Он вспоминал, как его когда-то чествовали в Союзе, как его работы публиковали в престижных журналах, как его приглашали выступать перед научной элитой страны. А теперь по своей глупости он влачил жалкое существование в этой тесной квартирке, запивая свою горечь дешевым алкоголем. Его обманули, выманив из родной страны обещаниями, а потом вытрясли из него все ценные знания, выплатив за них сущие копейки. Андрей Петрович тяжело вздохнул и сделал еще один глоток. Он чувствовал себя преданным и разочарованным, но в глубине души все еще теплилась надежда, что когда-нибудь он сможет вернуться на родину и продолжить свои исследования. Может быть, тогда он сможет вернуть себе былую славу и уважение, которые он заслужил своим трудом и талантом. Андрей Петрович поставил бутылку на стол и задумчиво уставился в окно. За стеклом мерцали огни ночного города, но он видел лишь серые улицы родного Ленинграда, по которым когда-то шагал, окруженный уважением и восхищением. Он вспоминал, как его провожали на вокзале, как его близкие желали ему удачи и успехов. Но теперь все это казалось таким далеким и нереальным, как сон, из которого он никак не мог пробудиться. Допив последние капли пива, Андрей Петрович поднялся с кресла и медленно побрел в крошечную спальню. Завтра будет новый день, полный разочарования и горьких воспоминаний. Очередной день уборщиком в местной столовке. Нужно собраться. Квартира сама за себя не заплатит. Внезапно в квартирке прозвучал скрипучий дверной замок. Бывший ученый, а нынче уборщик, замер, смотря на деревянную входную дверь. Его из оцепенения вывел навязчивый стук. Сглотнув ком в горле, Соколов тихо поплелся к двери. Открыв ее, он увидел перед собой мужчину в костюме, смотрящего на него как будто неживыми, стеклянными глазами. «Товарищ Соколов», — душа упала в ботинки. Русская речь, уже сильно подзабытая, произнесенная каким-то подозрительным типом в ночи, в этой пустой квартире, при том, что никого кроме них здесь не было, подобное обстоятельство изрядно пугало. Да еще это обращение «товарищ» сильно резануло слух, наводило на недобрые мысли. «Нет, вы ошиблись». Изо всех сил подавив акцент, Соколов буквально выцедил фразу на английском. «Не бойтесь». Незнакомец улыбнулся, явно понимая, что его пытаются обдурить. «Я с большой земли, и не с местью, а с доброй вестью». Генерал Иван Петрович Громов с тревогой смотрел на приближающиеся огни новой федеральной столицы. Совсем недавно тут были глухие провинциальные окраины, но теперь здесь кипела бурная стройка. Грандиозные небоскребы, широкие проспекты и современные транспортные развязки – все это было возведено достаточно быстро. Президент страны лично курировал этот масштабный проект, стремясь вдохнуть новую жизнь в государственные институты и оторвать их от коррупционных схем и кумовства, процветавших в старой столице, переместив все властные структуры. Жирное лицо правоохранителя сморщилось. Громов нервно постукивал пальцами по кожаному чемодану, лежавшему на соседнем сиденье. Внутри находились крупные купюры, его последний козырь в предстоящей игре. Он не знал никого из чиновников в новом правительстве и боялся, что его многолетние опыты связи окажутся бесполезными. Говорят, президент лично отобрал на ключевые посты людей с безупречной репутацией, не запятнанных ни одним скандалом. Громов невольно поежился, такие неподкупные чиновники могли стать для него серьезной проблемой. Вдруг позади раздался звук мигалок, генерал обернулся и увидел синие огни, патрульная машина. Цыкнув сквозь зубы, он достал из кармана служебное удостоверение. Привык, что в былые времена у него был кортеж, который всегда беспрепятственно пропускали, но теперь все было иначе. Новые порядки, новые люди. Громов уже жалел, что согласился на эту поездку, но отступать было поздно. Он приказал водителю притормозить, надеясь, что сможет запугать молодых патрульных своим высоким званием. Машины остановились на обочине, и из патрульного транспорта вышел молодой лейтенант в новомодной милицейской форме. Такая выдавалась только тем, кто уже успел пройти проверку на прошлые прегрешения, государственную комиссию и строгий отбор. Таких, откровенно говоря, было немного, и реформированных сотрудников пока можно было встретить только в районе новой федеральной столицы. В хорошо подогнанной одежде, легком бронежилете сверху, кепке и поясе с различными примочками, на груди висела нагрудная камера. Его напарник остался за рулем, внимательно наблюдая за происходящим. Громов недовольно оглядел лейтенанта, тот выглядел слишком самоуверенным и наглым на его вкус. «Пижоны, косящие под американских полицейских», — подумал генерал, сжимая в кармане пачку купюр. «Ваши документы, гражданин», — сухо произнес лейтенант, подходя к машине. Громов приоткрыл окно и протянул ему свое удостоверение. «Я генерал-майор милиции Громов. Пропустите меня немедленно, у меня важная встреча в новой столице», — раздраженно произнес он. Но лейтенант даже не взглянул на удостоверение, а просто пошел мимо, приказав пассажиру не вмешиваться. Это окончательно вывело Громова из себя. Он выскочил из машины и, размахивая удостоверением близко к лицу, начал кричать на патрульного. «Да ты знаешь, кто я такой? Я генерал, слышишь? Я отправлю тебя под трибунал и разжалую в постовые, щенок». Лейтенант невозмутимо достал из кобуры электрошокер и направил его на разъяренного генерала. «Гражданин, вернитесь в машину немедленно. Я работаю в столичном департаменте. Приказы для меня исходят только от комиссара городской полиции Электрограда, так что прекратите мне приказывать, я не сотрудник вашего регионального или федерального подразделения. Если есть какие-то жалобы, вы имеете право подать жалобу, ее рассмотрят на суде. Но сейчас вы можете быть задержаны за неповиновение сотруднику полиции», — спокойно произнес он. Громов на мгновение опешил, но потом с новой силой ринулся на наглого лейтенанта. Однако тот успел нажать на курок, и генерал, взвыв от боли, рухнул на асфальт, корчась в судорогах. Напарник патрульного тем временем вытащил из машины водителя и начал его скручивать. «Вы имеете право на молчание и отказ от дачи показаний, закрепленное в Конституции Федерации и УК Федерации. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на государственного адвоката, гарантированного федеральным законодательством. Если не можете оплатить услуги адвоката, вам будет предоставлен защитник за счет региона или федерации. Вы также имеете право на связь с родственниками и адвокатом, также предусмотренное в УПК Федерации». Генералу и его водителю почти одновременно начали зачитывать их права. Нечто похожее на право Миранды, но намного длиннее и обстоятельнее. Так в один миг рухнули все планы Ивана Петровича Громова. Вместо триумфального въезда в новую столицу его ждал позорный арест. Он даже не успел воспользоваться своими денежными аргументами. Новые полицейские, похоже, были действительно неподкупны. Громов с ужасом понимал, что его карьера, возможно, только что закончилась. Президент не потерпит таких, как он, в обновленном правительстве. Генерал сидел в допросной комнате, нервно теребя край форменной рубашки. Его арест и доставка в участок новой федеральной столицы были стремительными и унизительными. Молодые патрульные обошлись с ним, как с рядовым преступником, не обращая никакого внимания на его высокое звание. Теперь Ивану Петровичу предстояло дать показания перед следователем, человеком, которого опять-таки он даже не знал. В дверях появился крепкий мужчина средних лет в строгом костюме. Он внимательно оглядел Громова, словно пытаясь прочитать его насквозь. «Громов Иван Петрович, верно?» – спросил он, усаживаясь напротив. Громов кивнул, пытаясь сохранить невозмутимый вид, хотя внутри все кипело от унижения и страха. «Я майор Сергей Орлов, следователь по особо важным делам. Вы задержаны по подозрению в попытке дачи взятки сотруднику полиции и оказании сопротивления при исполнении им служебных обязанностей», – начал Орлов, не отрывая взгляда от Громова. «Расскажите, что вы делали на трассе и почему пытались дать взятку?» Генерал сглотнул ком в горле. Он прекрасно понимал, что его положение незавидное, но все еще надеялся выкрутиться. «Я ехал на важную встречу», — начал он. «Подумаешь, скорость превысил. Ваши молодые выскочки в форме остановили меня и нагло потребовали документы, даже не взглянув на мое удостоверение. Я пытался объяснить им, кто я такой, но они просто проигнорировали меня. Тогда я вышел из машины, чтобы урезонить этих наглецов, но они применили против меня электрошокер. Это возмутительно. Я требую немедленно связаться с моим руководством и освободить меня. Вы вообще ниже меня по званию. Встать, когда говорите с старшим по званию». Орлов выслушал его с каменным лицом, а затем медленно покачал головой. «Гражданин Громов, вы, похоже, плохо представляете, в какое положение вы себя поставили», — сказал он. «Ваше поведение на дороге полностью подтверждается показаниями патрульных, а самое главное — записями с уличных камер, нагрудных камер и патрульного регистратора. Они действовали в рамках закона, а вот ваши действия квалифицируются как оказание сопротивления представителю власти. Кроме того, в вашей машине был обнаружен чемодан с крупной суммой наличных денег. Вы собирались дать взятку, чтобы избежать ответственности, не так ли? Громов побледнел. Он понимал, что его попытка подкупа патрульных была зафиксирована, и теперь это грозило ему серьезными последствиями. Президент действительно очистил новое правительство от коррупционеров, и Ивану Петровичу, похоже, не удастся избежать наказания. Я ничего такого не планировал. Это просто деньги для личных нужд, залепетал он, но Орлов лишь презрительно усмехнулся. Я сотрудник милиции, я старше по званию. Какое право, вы думаете, я вам поверю, гражданин Громов? Вы арестованы по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий. Ваше дело будет передано в суд, и я очень сомневаюсь, что вам удастся избежать серьезного наказания, произнес следователь, поднимаясь из-за стола. Надеюсь, вы успели насладиться своим высоким положением, потому что теперь вам предстоит провести немало времени за решеткой. В одном из залов правительственного комплекса проходило государственное совещание. Вход в само помещение был в виде круглой арки, украшенной коваными элементами и надписями на русском языке. Несмотря на большое количество людей, в том числе и журналистов, тихо щелкавших своими объективами, воздух в помещении был прохладным. Стены зала, буквально источавшие собой следы великой истории, величественно нависали над столом, за которым примостились чиновники и специалисты из самых разных областей. У проходной стояли охранники и президентская служба безопасности. Представители различных ведомств были собраны в таком расширенном составе впервые после разгоревшегося внутри страны конституционного кризиса. Великолепный зал, скромно украшенный шелковыми шторами, которые бесшумно колыхались от тихого ветерка, проникающего сквозь открытые окна. За окном доносился шум федеральной столицы. Огромный длинный деревянный стол, окаймленный высокими креслами, занимал центр зала. На столе стояли многочисленные документы и бумаги, содержавшие документы разной степени секретности, важности и достоверности. Внимание участников совещания привлекала цветная карта страны, вывешенная на стене. Стены зала были обшиты темным деревом и украшены изящной лепниной. На каких-то стеллах висели золотые картинные рамы с портретами прошлых правителей и видных функционеров. За окнами зала виднелся красивый вид на город с его знаменитыми памятниками архитектуры и многочисленными коробками зданий, не менее приятные глазу, которые казались миниатюрными из-за большого расстояния. Все участники совещания очень сильно устали, не говоря уже о журналистах, которые стояли 5 с лишним часов и валились с ног. Но самым уставшим в этом зале, безо всяких преувеличений, был я. Из-за этого нелепого восстания Дрикова, я не спал уже 5-й день, все перевернулось с ног на голову. Засранец чуть не подпалил фитиль от бочки с порохом, прочие огнили падаль начала высовывать свои головы. После событий в Москве и Санкт-Петербурге начались волнения в Поволжье, Южном Урале и на Северном Кавказе. Особенно на Северном Кавказе, несмотря на то, что террористические и диверсионные ячейки были чуть более чем полностью выкорчеваны в данном регионе, враждебный нам субстрат и зачинщики новых волн насилия прибыли из-за границы через горные тропы и перевалы Грузии и Азербайджана. Найти и прикрыть их все пока не представляется возможным. Пришлось опять проводить контртеррористические меры на приграничье. Плюс, 5-дневная война с джихадистами в Таджикистане, все это нехило так заставило распылить силы и напрячься. Можно с уверенностью сказать, что ситуация пришла в норму только сейчас. До этого было черт пойми что. Эх, вот я дурак, и зачем я отказался от услуг двойника? Навессир же мне предлагал, а я возьми и откажись от предложения Криптика. Дескать, неправильно это — сваливать священную ношу правления на плечи двойника. В конце концов, я же сам был рад такой возможности управлять страной, в которой уже раз я наступаю на одни и те же грабли. В прошлый раз было так же, обрадовался возможности, а потом на меня свалилась нагрузка, начал ныть, потом привык, снова радуюсь, а затем еще более сильная нагрузка, и снова все заново. Ничему, блин, не учусь. Плюс еще иностранные СМИ начали писать какую-то муть про меня. Недавно прочитал Times, у меня аж волосы на голове зашевелились, изобразили меня каким-то мрачным хмырем, чуть ли не новый граф Дракула. А к черту, на следующих выборах спихну эту должность на кого-то другого, сам буду иногда из-за кулис помогать в случае чего, а так не хочу уже, увольте, надо же когда-то отдыхать, хочу на дачу, растить капусту, будет еще не лишним подложить американцам свинью, это полностью разрушит их аргумент, по поводу несменяемости власти в федерации. Пока один из чиновников, который докладывал о ситуации с переселением людей из Москвы и Санкт-Петербурга в окрестности Электрограда, я пребывал в задумчивости. 5 часов конкретно для меня тянулись очень медленно. Если остальные могли отчитаться за свою сферу деятельности и спокойно сидеть, то мне нужно было постоянно напрягать свои мозги, компилировать все факты и выстраивать примерную картинку того, что происходит в стране. Немного выйдя из собственных мыслей, я начал слушать выступление чиновника чуть более внимательно, пытаясь уловить тонкие нюансы его речи. Мне нужно было понимать не только происходящее в стране, но и направлять ход совещания в правильное русло. Ведь чтобы я сейчас не буровил в своих мыслях и как бы не плевался, мое чувство обязанности не давало мне покоя. Справляться с этой задачей было не так просто, и я понимал, что для этого необходимы будут все мои знания и навыки. Когда чиновник закончил свой доклад, он замолк и сел обратно на свое место. По регламенту это был последний докладчик официальной части совещания, дальше шла секретная ее часть, поэтому в данный момент охрана медленно выводила журналистов и прочих посторонних людей из зала. Когда всех вывели и тяжелые ворота зала закрылись, я взял слово. «Товарищи, для начала хотел бы всех поблагодарить, за что отсидели эти 5 часов. Я понимаю, многие из вас устали, но прошу вас немного потерпеть. Секретная часть совещания, как говорится, без лишних глаз, пройдет намного быстрее. И для начала хотелось бы все-таки подытожить все сказанное на официальной части. Самое главное, меня все-таки интересует без лишней воды и иносказаний для телевидения и газет. Мы смогли более-менее стабилизировать ситуацию с Северным Кавказом. Товарищ Денисюк, вам слово». С места поднялся высокий мужчина на вид слегка за 30. Одет он был в генеральский милицейский китель нового образца. Он сейчас являлся временно исполняющим обязанности министра внутренних дел. Прошлый министр был ранен при провальном покушении дриковцев в суматохе мартовских событий. Тем не менее, личность эта была проверенная. Один из немногих, кто прошел проверку, шедший одновременно с реформой. «Да, товарищ президент, ситуация в общем и целом стабильная. Поверьте, когда я озвучивал сводку на официальной части совещания, я не врал и не приукрашивал, порядок с трудом, но восстановлен. Все подробности можете узнать в отчете. Мы давим жестко и без компромиссов. Как вы и просили, аванпосты расположены чуть ли не на каждом холме. Местное население мы потихоньку переселяем вглубь Горской области. Это действие снизило смертность среди местного населения. Хорошо, садитесь, позже я обязательно ознакомлюсь с ответом. Товарищ Лушев, что по ситуации с контингентом в Таджикистане? После Денисюка поднялся министр обороны. Ему было доверено командование операцией по урегулированию ситуации в Средней Азии и непосредственной переброске передового контингента. Если коротко, то Таджикистан в скором времени будет освобожден, бои идут в южной части страны, да и то, разбитые и деморализованные остатки радикалов бегут, особо они не пытаются удержаться, так что на бои это слабо похоже. Дослушав ответ министра, я, помяв губы, задал следующий вопрос. Как обстоят дела с правительством Таджикистана? Услышав мой ожидаемый вопрос, министр, немного помолчав, ответил. Его нет, кто погиб, кто убежал, куда глаза глядят, малая часть примкнула либо к нам, либо к террористам. Сейчас фактически власть там перешла в руки российской военной администрации. Отлично, я хочу, чтобы вы максимально затянули такое положение дел в Таджикистане. Разработайте этот вопрос с Министерством иностранных дел, возможно, там можно было бы организовать некий комитет по восстановлению Таджикистана. Ключевые позиции в нем должны принадлежать нашим людям или ставленникам. Можете использовать примкнувших к вам политиков для легитимации комитета в глазах местного населения. Я рассчитываю на вас, товарищ Лушев. Вопрос с решением проблемы трансграничной логистики я отдал на МИД, они должны договориться с местными правительствами. Можете садиться. Так точно, товарищ президент. Товарищ Ванька, как прошу, как обстоят дела по электронной безопасности? С одного из мест вскочил жизнерадостный мужчина богатырских габаритов в дорогом костюме синего цвета. Пока тяжеловато. Хотя, нет худа без добра. Какое-то количество наших кадров мы смогли выманить из Штатов. Это сильно нам помогло в разработке процессоров. Мы даже смогли локализовать небольшую линию на площадке под Электроградом, все наше от начала до конца, но пока радости мало, потому что то, что мы производим продукцию, которая на данный момент уступает западным образцам, утечка мозгов, фактическая остановка отрасли на несколько лет, сыграли свою роль, американцы и японцы сильно нас обогнали. Просидим мы еще несколько лет, разрыв был бы титаническим. Что касаемо менее наукоемких позиций, тут ситуация значительно лучше, но она в принципе с самого начала была не такой плохой. Линии в Электрограде и Красноярске уже год назад начали выпускать электронный ширпотреб. Только сейчас мы более-менее насытили свой внутренний рынок, кое-что идет уже в ближние зарубежье в более-менее представительных объемах. Понятно, как идут поставки вооружения и экипировки в войска. Штатно, через месяц мы сможем оснастить все подразделения, которые первыми идут в очереди на перевооружение, затем до конца года мы будем насыщать всех остальных, регулярную армию и правоохранительные структуры. Ясно, можете сесть обратно, теперь давайте перейдем к следующему вопросу. Совещание с моим участием продлилось примерно еще час. На следующий день я уже летел в одну азиатскую страну для переговоров. Похоже, посеянные мной семена начали приносить плоды. Глава 35. Пар клубился над раскаленными камнями, заполняя небольшое помещение сауны тяжелым, влажным теплом. Двое мужчин сидели на деревянных скамьях, потягивая из граненых стаканов янтарную жидкость. Их лица были раскраснены от жары, а капли пота блестели на загорелой коже. В другом помещении был слышен звонкий женский хохот. «Ну что, Серега, как там дела с нашим бизнесом?» — спросил Виктор, сделав глоток обжигающего дорогого пойла. Сергей, одновременно разделываясь с куриной ножкой, задумчиво покачал головой и ответил: «Да все более-менее. Товар идет, клиенты довольны. Только вот думаю, может, стоит поменять поставщиков? Знаешь, тут один мой кореш предложил присмотреться к российским производителям». Виктор приподнял бровь, явно заинтригованный. «В смысле? Ты же знаешь, что мы уже давно работаем с турками, вьетнамцами там и венграми. Они нас устраивают, товар дешевый, качество нормальное. Чего тут менять? Тем более у меня с мэром Одессы все на мази, мы ведь ему отстегиваем, он товары пропускает через порт без пошли и проволочек. Если мы сейчас поменяем поставщика, это заново придется всю цепочку поставок строить. Тем более Россия — это надо через Донецких или Харьков с ними договариваться, сам знаешь, просто так они не дадут проехать товару, затребуют свою долю. Да знаю я, и без тебя знаю, а все равно так выгоднее. Я тут недавно съездил в Электроград, столицу новую. Ты не поверишь, но этот город, да я в жизни такого не видел, хотя сам много где бывал, еще когда в Таргпредстве работал. Воскликнул Виктор, его глаза загорелись от восторга. Это как Нью-Йорк, Лондон и Токио в одном флаконе. Небоскребы, бутики, мостовые, все чистые, люди все улыбаются, спрашивают, как дела, а еще там высокотехнологичные производства, все как в будущем. Я был в промышленном районе, и там такие заводы, что дух захватывает. Они там все автоматизировали, роботы везде, качество продукции, высший класс, а главное дешево. Сергей удивленно посмотрел на друга. Ты серьезно, Электроград? Я слышал, что русские пытаются восстановить экономику, но чтобы настолько. Ты уверен, что это не преувеличение? Похоже, на Востоке у всех поветрие с переносом столицы. Что у русских, что у казахов, одним словом, ордынское поветрие. Фотки то я ведь тоже видел, да красиво, не спорю, технологично, но больше на вранье смахивает, потемкинскую деревню. Виктор энергично закивал. Да, Серега, я тебе точно говорю, не блажь это, этот город, просто космос. Я там был, своими глазами видел, они там действительно все отстроили. Буквально вчера там лес был глухой, тайга, а сегодня город международного уровня, и даже больше, они ушли далеко вперед. Ты просто не представляешь, какие там заводы, какая техника. Это не то, что желтые и красные с их дешевым ширпотребом. Сергей задумчиво потер подбородок. Ну, если это правда, то это действительно интересно. Вьетнамцы и турки уже заломили такие цены, что мы еле концы с концами сводим. А если русские предложат более выгодные условия? Он замолчал, обдумывая услышанное. Виктор кивнул. Вот и я о том же. Может, стоит присмотреться, тем более, что ты знаешь, как я не люблю иметь дело с этими хитрожопыми. Постоянно пытаются кинуть, цены задирают, качество хреновое. Сергей задумчиво покачал головой. «Ну, не знаю, Витек, мне как-то не верится, что русские так быстро оправились. Там же бардак был полнейший, армия бунтовала, экономика разваливалась. Ты уверен, что они уже все наладили?» Виктор уверенно кивнул. «Да, я тебе точно говорю. И запомни, не только мы с тобой чуем, куда ветер дует. Сейчас надо идти, потом проморгаем, и все. Будем потом друг другу локти кусать». Сергей, чуть помолчав, кивнул. «Ну, если так, то это действительно интересно, но знаешь, Витек, я бы не спешил. Давай сначала проверим, что там у них на самом деле. Может, ты и прав, а может и нет. Не хотелось бы вляпаться в очередную авантюру». Виктор неохотно кивнул. «Ладно, но смотри потом не плачь, когда поздно будет». Сергей потянулся, разминая затекшие мышцы. «Ну, посмотрим. Говорю, давай сначала разузнаем побольше. Если все действительно так, как ты говоришь, то почему бы и нет. Но я бы на твоем месте не спешил. Знаешь, как оно бывает, обещают золотые горы, а потом оказывается, что все это пустышка». Допив водку, друзья замолчали, погруженные каждый в свои мысли. Пар все клубился над раскаленными камнями, создавая ощущение уюта и расслабленности. Впереди их ждали новые возможности, но стоило ли рисковать привычным и налаженным бизнесом ради них? Солнце клонилось к закату, когда Акбар Ташкенбаев, неофициальный лидер киргизских националистов, вошел в кабинет президента Агаева. Его лицо было суровым, а глаза метали гневные искры. Он не скрывал своего раздражения. Агаев поднял взгляд от бумаг, разложенных на массивном дубовом столе, и окинул посетителя внимательным взглядом. Его уже злило, что такие, как Ташкенбаев, спокойно заходят к нему. Резиденция президента превратилась в проходной двор. Он прекрасно знал, с кем имеет дело. Националисты были известны своими жесткими методами и нетерпимостью к инакомыслию. Однако президент также понимал, что в сложившейся ситуации ему придется искать компромисс. «Здравствуйте, Акбар Абдуллаевич», – произнес Агаев на киргизском, жестом приглашая гостя присесть. «Чем могу быть вам полезен?» Ташкенбаев грубо плюхнулся в кресло, закинув ногу на ногу. Его лицо исказило гримаса презрения. «Вы знаете, зачем я здесь, Абдулла Мухамедович?» – начал он, не скрывая раздражения в голосе. «Наш народ устал терпеть засилье русских. Они оккупировали нашу землю, грабят наши ресурсы и унижают наши достоинства. Пора положить этому конец. В конце концов, пусть уезжают к себе. Это наше право это требовать. Мы же не лезем к ним. Нам и даром это не нужно». Президент вздохнул и покачал головой. «Я понимаю ваши чувства, но вы должны понимать, что после событий в Таджикистане и жестокого подавления восстания генерала Дрикова, мы не можем рисковать. Русская армия может вторгнуться и в Киргизию, свергнуть власть, как они это сделали в Душанбе. Я не могу позволить этого. Резкие движения ни к чему, в том числе и выселение русских с нашей земли». Ташкенбаев резко наклонился вперед, сверля президента яростным взглядом. «Вы что, боитесь русских?» – прорычал он. «Мы – свободный народ, и должны сами решать свою судьбу. Их давно пора выгнать с нашей земли, а вы трусливо прячетесь за наши спины». Агаев поджал губы, стараясь сохранять спокойствие. «Вы не понимаете. Мы не можем позволить себе такого, как открытый конфликт с Россией. Слишком много поставлено на карту. Наша экономика, наша безопасность – все это зависит от отношений с Москвой. Мы должны действовать осторожно и взвешенно». Ташкенбаев презрительно фыркнул. «Осторожно и взвешенно? Да вы просто трус и предатель. Вы готовы присмыкаться перед русскими, лишь бы удержаться у власти. А что будет с нашим народом? Вы о нем вообще думаете?» Президент поднял руку, призывая собеседника к спокойствию. «Акбар Абдуллаевич, я прошу вас понять меня. Я не предаю наш народ, я просто пытаюсь защитить его от ненужных жертв. Сейчас не время для открытой конфронтации с Россией». Ташкенбаев резко вскочил с кресла, сжимая кулаки. «Вы ничего не понимаете», – выкрикнул он. «Пока вы тут прячетесь, наш народ страдает. Мы должны дать им отпор, показать, что Киргизия – это наша страна, а не их колония». Агаев устало потер переносицу. Он понимал, что спорить с этим человеком бесполезно. Ташкенбаев был слишком упрям и категоричен в своих взглядах. «В любом случае, я не могу открыто поддержать ваши действия», – произнес президент, глядя собеседнику в глаза. «Слишком многое поставлено на карту. Я не могу рисковать». Ташкенбаев сверлил президента яростным взглядом, его лицо исказило гримаса ярости. «Ну ничего, вы еще попляшете». С этими словами он резко развернулся и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Президент Агаев тяжело вздохнул, провожая взглядом удаляющуюся фигуру Ташкенбаева. Он прекрасно понимал чувства этого человека, ведь и сам Агаев испытывал неприязнь к русским. Годы советской оккупации и насильственной русификации оставили глубокий след в душе каждого киргиза. По крайней мере, он в это верил. Но события последних лет заставили Агаева взглянуть на ситуацию трезво. Подавление восстания в Таджикистане, жестокое и беспощадное, наглядно продемонстрировало, на что способна Россия. Русские не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свое влияние в регионе. Агаев невольно поежился, вспоминая кровавые кадры, облетевшие весь мир. После подобного более вольготная политика в отношении русского меньшинства будет рискованной и может дорого обойтись. Чуть помолчав, он поднял трубку и набрал главу ГКНБ. «Алло, привет, разведка. Ха-ха-ха-ха, здравствуй, дорогой. Как семья? Хорошо, спасибо, у меня тоже все отлично. Слушай, у меня к тебе дело. Помнишь Ташкенбаев и всех остальных? Мне надо, и не только мне, чтобы их поприжали. Не волнуйся, я тебя поддержу, и большинство тоже». Серебристый авиалайнер рассекал небо, разрезая своими длинными крыльями кромки редких облаков. На борту железной птицы разноцветными буквами разгоралась на солнце литера «Россия». Это был борт номер один. Президентский авиалайнер летел в сторону японских островов. Самолет продолжал двигаться вперед, преодолевая границы между странами. На борту царила умиротворенная атмосфера, пассажиры спокойно сидели на своих местах, знатно расслабившись в люксовых и комфортабельных сиденьях. Иногда прерывало тишину лишь журчание четырех реактивных двигателей, которые проявляли свою мощь при разгоне и при взлете, но сейчас работали на холостом ходу. Также можно было услышать негромкий шум кондиционера, который обеспечивал постоянный поток свежего воздуха внутри кабины. Из окна расстилалась красота природы, бескрайний блеск волной глади и небольшие участки плоской суши, которая лишь зеленела на таком огромном расстоянии. Самолет быстро летел вперед, обгоняя облака, и вскоре уже можно было увидеть большой кусок суши. Это была Япония, земля богини Аматерасу, и если повезет, то в ближайшее время союзник Российской Федерации. В конце концов, мое предложение должно было заинтересовать японское правительство. Сидя в своем кресле, я чувствовал под ногами еле уловимое дрожание, которое возникает при разгоне авиалайнера. Скоро должно начаться приземление. Надо сфокусироваться над предстоящими переговорами с японскими официальными лицами и наладить контакт. В этой ситуации гипноз нежелателен. На переговорах будут японские менталисты. Они, конечно, все слабее меня вместе взятые, но если эти что-то заподозрят, скандала не избежать. Так что придется попотеть на переговорах. Выбрав уютный пуфик возле окна, я устроился поудобнее и достал отчет, предоставленный внешней разведкой. Я его давно хотел почитать, сделать это сейчас будет очень кстати. Пока я листал страницы отчета, железная птица продолжала свой полет, а я погружался в мир интриг и шпионских заговоров, а также в суровое царство цифр, которые беспощадно меня угнетали. Через определенный момент вдумчивого чтения я убедился, что не зря уделил время на его изучение. Так, ну, деятельность турецкой и французской агентуры на Северном Кавказе – это понятно и ожидаемо, финансирование штатами несистемной оппозиции тоже известно и успешно пресечено или на контроле, а вот отчет о пятидневной войне – это интересно. Вообще разведка, подпитанная высокими технологиями – это нечто, особенно если конкурирующие структуры соседних стран очень сильно отстают в этих технологиях. Следы найти очень просто, тем более англичане – а то, что это они зачинщики, я уже не сомневаюсь, особо не таились. Такое спускать нельзя. Надо перед приземлением связаться с Навессиром и начальником внешней разведки. Пусть англичане побегают по Северной Ирландии, Уэльсу и Шотландии. В конце концов, надо помочь местным борцам за свободу, дать им право на самоопределение. Глядишь, и времени на нас у Соединенного Королевства будет поменьше. Впрочем, в будущем вполне возможно, что оно и не будет таким соединенным. Удар должен быть быстрым в самое ближайшее время. Как раз андроидов серии «Борис Петров» опробуем в заграничной миссии. В один момент я оторвался от чтения, посмотрел в окно и увидел, как на солнце разгорается литера «Россия» на боку резервного самолета. Это напомнило мне о важности моей миссии и о том, что на мне лежит огромная ответственность за надежность и стабильность. В конце концов, пусть полыхают пашни и поля врагов, а не наши собственные, я за этим прослежу. Я снова вернулся к чтению и думал о том, что меня ожидает впереди, какой потенциал для полезных изменений и развития заложено в России и народе. Нужно сделать все, что в моих силах, чтобы привнести позитивные изменения в жизнь людей. Япония как раз будет полезна в этом движении. Для укрепления и резкого скачкообразного развития нужно много кадров, причем качественных. Советского людского потока, бегущего с бывших республик, будет мало, до этого достаточно для рекордного роста экономических показателей, но недостаточно для качественного скачка, и вот тут будет нужен кризис, нарастающий в Японии. Сейчас там куча корпораций закрываются, надвигается экономическая рецессия, и толпа образованных и квалифицированных японцев остается без работы и будущего. Если удастся договориться, я смогу привлечь их к своей выгоде, тогда качественные советские и японские субстраты помогут мне осуществить экономический взрыв на территории Сибири, Арктики, Дальнего Востока и России в целом. Окрестности базы Elder Grove, Северная Ирландия. Колонна британских бронетранспортеров «Саксон» катилась по асфальтированной дороге, возвращаясь с патрулирования окрестностей базы. Они проезжали мимо местных деревень и ферм, где жители смотрели на них со смесью тревоги и опаски. Несколько раз колонна остановилась для того, чтобы провести проверку на возможные террористические угрозы. Не было большой тайной, что в Северной Ирландии на каждом углу орудовали члены Ирландской революционной армии, все еще представлявшие большую опасность. На горизонте мелькали здания маленьких деревушек и фермерских хозяйств, а на обочинах дороги росли холмы и лесные массивы. Британские солдаты, находившиеся в бронетранспортерах, периодически обменивались фразами по рации, передавая друг другу информацию о состоянии окружающей обстановки. Дорога проходила через живописные поля и холмистые лесистые местности, красивые виды которых не могли скрыть того факта, что на этой земле происходили длительные и кровавые столкновения. Британские солдаты в бронетранспортерах были настороже, чтобы не попасть в засаду. Они привыкли к такому образу службы и каждую минуту готовы были к любой неожиданности. Окрестности базы Elder Grove были известны своей неблагополучностью, и войска были развернуты здесь на протяжении многих лет. Охрана была постоянно на высоте и не допускала никаких нарушений. Вероятность нападения на колонну бронетранспортеров снижалась по мере того, как она приближалась к базе и к охраняемой зоне. По мере того, как колонна приближалась к базе, вокруг начало появляться все больше охраны и военных постов, которые контролировали ситуацию в районе. Как только колонна прибыла на базу, солдаты вышли из своих бронетранспортеров. Они были уставшие, но в то же время настороже и готовы к деятельности, в случае необходимости. Они прошли проверку безопасности, после чего отправились на отдых, чтобы подготовиться к следующей миссии. Тем временем снаружи военной базы в проселковых окрестностях неизвестные вооруженные лица готовились к атаке на военную базу, жерла легких минометов смотрели в синее небо, готовые в любой момент сеять огонь и смерть. Вооружение в руках каждого состояло из стареньких автоматов и пулеметов системы Калашников, но это и не было важно, оружие всегда остается оружием. Тем более данный небольшой недостаток компенсировался неожиданностью удара и численным преобладанием нападающих, и с каждой секундой их число прибавлялось. С зеленой вспышкой из небольшого телепорта продолжали выходить группки людей. В скором времени весь периметр ничего не подозревающей базы был окружен бойцами. Наконец, через несколько минут занявшие позиции отряды начали бой, хотя, наверное, будет верным это назвать бойней. Военные, жившие на этой, привыкли к военно-полицейским операциям, и максимум, с кем они боролись, это плохо вооруженные члены ирландского повстанческого подполья. В мгновение ока базу окутал дым и огни пожаров. Десяток минометов поливали градом мин британских солдат, превращая их самих и убежища, в которых они прятались, в груду кровавого мусора. После непродолжительной артиллерийской подготовки в базу хлынули вооруженные люди. В окрестностях Elder Grove начали стрекотали короткие очереди из автоматов и пулеметов, а также небольшие хлопки от разрывов гранат. Через 10 минут все было кончено, весь персонал базы был уничтожен. Нападавшие покидали базу в организованной спешке, распадаясь на небольшие группы, они рассеивались по Северной Ирландии. Лондон. Здание Вестминстерского дворца. В зале британского парламента царила тревожная атмосфера. В связи с последними событиями, потрясших всю страну, страну лихорадило во многих регионах, было непонятно, что происходит. Соединенное Королевство пребывало на грани введения военного положения на всей ее территории. Поэтому в это сложное время было немедленно собрано чрезвычайное собрание всех членов парламента, естественно под усиленным контролем лондонской полиции и Скотланд-Ярда. Перед лордами, пэрами и членами палаты общин вышел элегантный джентльмен в хорошем однобортном пиджаке из лучшей шотландской шерсти. Для привлечения внимания он слегка поднял руку и подождал, пока люди в зале не успокоятся. Добившись относительной тишины в зале, он начал. В последние несколько дней всю Большую Британию охватила волна насилия, бунтов и мерзких по своей природе актов неповиновения королевской власти. Триггером этому послужило уничтожение единственной военной базы Британии в Северной Ирландии. Нападавшие, предположительно члены Ирландской революционной армии, стерли базу с лица земли, быстро напав с применением минометной артиллерии, также быстро исчезнув. Найти пока их следы затруднительно, так как связь с Белфастом потеряна. Все, что мы знаем, перед потерей связи с базой, в предместьях города уже шли бои. Войска опять-таки мы отправить не можем. В зале начался гул возмущения. Рассерженные парламентарии негодовали. Мужчине пришлось подождать какое-то время, прежде чем продолжить. Как я и говорил, войска мы не можем отправить в данный момент, так как они нужны здесь, в Большой Британии, на самом главном нашем острове. Населению пока неизвестно, но в данный момент идут бои в ряде городов Уэльса и Шотландии. Эдинбург молчит, Глазго пылает. Волнения в Корнуолле и в угольных городах севера Англии вспыхли с новой силой. Я ставлю вас перед фактами, достаточно суровыми, но лишь с одной целью. Мне нужно единогласное решение парламента о запросе военной помощи у стран Североатлантического альянса. Поэтому прошу проголосовать. Мужчина не успел договорить, как в здании прогремел оглушительный взрыв, настолько чудовищной силы, что автомобили, проезжавшие по автодороге недалеко от здания парламента, снесло взрывной волной. Окно в соседних зданиях повыбивало, а грохот был слышен по всему Лондону и его окрестностям. Месть Гая Фокса была все-таки осуществлена, но только на несколько сотен лет позже, и не руками англичан. Глава 36. Шумный зал новостной студии в Нью-Йорке был наполнен гулкими голосами ведущего и гостя, обсуждающих волнения, охватившие Великобританию. На экране за их спиной появлялись разные кадры, от массовых протестов на улицах Лондона, до избиений мирных демонстрантов сторонниками правительства. «Это безумие», — сказал ведущий, судорожно моргая глазами. «Я не могу поверить, что подобное происходит в одной из самых стабильных стран мира. Что ждет наших британских друзей в будущем?» Гость, сидящий рядом с ведущим, был глубоко задумчив. Он явно не хотел делиться своими мыслями. Тем не менее, я уверен, что Англии в ближайшее время будет сложно, и думаю, что эта ситуация может стать прорывом для Северной Ирландии. Наконец, проговорил он, когда ведущий упорно не сдавал позиций, если правительство поймет, что репрессии и насилие против собственных граждан – это неправильно, тогда есть надежда на улучшение ситуации и ослабление накала беспорядков. В студии наступила короткая пауза. Вряд ли кто-то из присутствующих верил в возможность мирных перемен в ближайшее время, но все же возникло странное чувство беспокойства. Чувство, что в любой момент что-то непоправимое может произойти. Тем временем гость программы продолжил говорить. Возможно, мы все привыкли к идее, что конфликты, подобные тем, что сейчас происходит в Великобритании, должны происходить где-то в отдаленных уголках мира, а не у нас дома, где-то рядом, сказал гость, продолжая свой рассказ. Но, к сожалению, это не так. Я имею в виду фактические боестолкновения, происходящие между сторонниками свободной Шотландии и Уэльса с правительственными войсками. Они стоят друг против друга на улицах городов, и в любой момент все может переродиться в настоящую войну. В зале новостной студии раздался шепот и несколько громких вздохов. Вряд ли кто-то из присутствующих представил себе, что подобное может произойти в ближайшее время, но комментарии гостя заставили всех задуматься. «Что же нужно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля?» – спросил ведущий, пытаясь улавливать паузы собеседника и выявлять ключевые моменты интервью. «Диалог. Прежде всего, диалог между правительством и оппозицией, между сторонниками и противниками. Нужно наладить открытый и честный диалог, иначе случится гораздо худшее, чем мы можем себе представить». Гость взглянул на ведущего и улыбнулся, словно ожидал такого вопроса. В зале стало еще тише. Возможно, каждый задумался о своем отношении к той или иной политической проблеме. Одинаковые мысли пронеслись в головах, так ли это действительно далеко от нас? Ведущий, чуть помолчав, спросил следующий вопрос. Могут ли Соединенные Штаты, наша страна, вмешаться в этот конфликт? Речь идет о том, что Великобритания член Североатлантического альянса, мы могли помочь нашему союзнику. Как вам известно, британский парламент так и хотел сделать, но минувшим воскресеньем Вестминстерский дворец, в котором заседал парламент, был подвергнут террористической атаке. Бомба, заложенная накануне собрания, сдетонировала и уничтожила всю законодательную ветку власти и большую часть правительства Соединенного Королевства. Неужели британские острова впали в череду кровавых событий? Это очень серьезный вопрос, ответил гость, опустив глаза. Действительно, Северная Ирландия находится под управлением Великобритании, которая в свою очередь является членом НАТО. Но мне кажется, что внешнее вмешательство может только усугубить ситуацию. Конфликт, который сейчас полыхает в городах Англии и всего Соединенного Королевства, прежде всего, внутреннее дело самой Британии. Да, восстановление порядка на островах будет в интересах не только Великобритании, но и других стран-членов Альянса. Вмешиваться в этот конфликт напрямую – это, на мой взгляд, неправильно. Первоочередная задача для всех сторон – это помочь найти компромисс и наладить мирный диалог. Гость поднял голову и посмотрел в камеру. Его голос звучал убедительно и решительно. Что касается террористической атаки на Вестминстер, то это никак не связано со Северной Ирландией и конфликтом на островах. К сожалению, у террористов нет границ, и они готовы ударить в любом месте, где возникают социальные противоречия. Но я уверен, что ни один террористический акт не сможет подорвать единство и солидарность наших стран. Западный мир сейчас на подъеме, уверен, вместе мы смогли бы преодолеть эту проблему. Гость улыбнулся и повернулся к ведущему. Простите, я отвлекся, но я хотел бы добавить, что события на Британских островах напоминают нам о том, что мир – это драгоценный дар, который мы должны беречь и защищать. Мирный диалог и уважение к мнениям друг друга – это то, что поможет нам сделать мир стабильнее и безопаснее. Ведущий улыбнулся в ответ своему гостю и, повернув лицо на одну из камер, продекламировал завершающую фразу под конец передачи.